Елизавета Максимовна принесла объемистый пакет с заказанной одеждой. — Вот все, как вы просили, — сказала она, — и сдача не нужно, — улыбнулась Настя. — Оставьте себе. — Спасибо, — сверкнула золотыми зубами дежурная, торопливо пряча деньги в карман. — Может, еще что-нибудь нужно? — Пока нет. Закрыв за ней дверь, Настя постучалась в ванную. — Павел, принесли одежду. Я поставлю пакет возле ванной. — Хорошо, — донеслось в ответ. Она поставила пакет на пол и ушла в спальню. Ей тоже нужно переодеться. Настя открыла свою дорожную сумку, достала косметичку, туфли и красивый пушистый свитер, сняла с вешалки в шкафу строгие черные брюки и невольно скривилась. Лучше всего она чувствовала себя в джинсах и кроссовках, но дело есть дело, ничего не поделаешь. Она натянула брюки и свитер, сунула ноги в узкие модные туфли и занялась лицом. По доносящимся из гостиной звуком она поняла, что Павел, наконец, вышел из ванной. Интересно, преследователи уже добрались до Елизаветы или еще нет? Наверное, добрались. И теперь с недоумением пережевывают вытянутую из нее информацию. Павла встречает сумасшедшая миллионерша. Ничего. Пусть пожуют, челюсти крепче будут. Настя с удовлетворением оглядела себя в зеркале. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту замерзшую женщину с покрасневшим от мороза носом, которая ждала Павла у ворот колонии. Лицо от тепла и умело наложенных румян стало нежно-розовым, подведенные глаза большими и выразительными, она поправила волосы и решительно вышла из спальни. — Как? — «Одежда?» — спросила она. «Все подошло?» Совляк тоже выглядел получше. После ванны он стал словно свежее. Новые брюки отлично сидели на узких бедрах. Он стоял у окна спиной к Насте и даже не обернулся на ее голос. «Да, спасибо. Через полчаса мы с вами пойдем обедать. Вы голодны?» «Нет». «А я ужасно хочу есть. У вас по-прежнему нет ко мне вопросов?» «Нет». Зато у меня есть вопросы к вам, и мне придется вам их задавать, даже если вы не захотите отвечать на них. Пробуйте. Он по-прежнему стоял спиной к ней, но Насте показалось, что в его голосе мелькнула насмешка. Павел, я хочу, чтобы вы понимали меня правильно. Эти вопросы я задаю не из праздного любопытства. Меня наняли для выполнения определенной работы. И меня не очень-то интересует подоплека всей этой ситуации. Мое дело — выполнить задание и получить деньги. Но для того, чтобы это задание выполнить, я должна кое-что знать. У вас в зоне были враги? — Это не имеет значения, — спокойно ответил тот. — Нет, имеет. Я прошу вас ответить. — Хорошо. У меня не было врагов. — Так не бывает? — Вы говорите мне неправду, и я хотел бы понять, зачем вы это делаете. Он повернулся к ней лицом, но глаза его были устремлены куда-то поверх ее головы. — Так что вы хотите выяснить в конечном итоге? Были ли у меня враги в зоне, или зачем я говорю неправду? И то, и другое. Я слишком хорошо знаю зону. И я знаю, что у осужденного не может не быть врагов. Откуда такая уверенность? Приходилось бывать? Приходилось. Поймите, Павел, ваша ложь мешает мне. И за что вы сидели, можно узнать? Можно. За мошенничество. Что, меня это не украшает? Хотите сказать, что настоящий мошенник не должен попадаться? На то он мошенник. Я этого не говорил. Вы передергиваете. Хорошо, вздохнула Настя. Сойдемся на том, что я допустила ошибку. Но это было давно. «Вы хотя бы приблизительно представляете себе, кто может за вами охотиться?» «Нет». «Вы опять лжете, Павел?» «Конечно. Послушайте, ваша задача — довести меня до Москвы, вот и везите меня, и ради бога не лезьте ко мне». Он снова отвернулся и уставился в окно. Настю охватила злость, но она постаралась взять себя в руки, села в кресло, закурила. Тронула ладонью самовар и, с сожалением, поняла, что вода уже остыла. Она с таким удовольствием выпила бы сейчас еще одну чашечку кофе. Настя хорошо помнила и эту гостиницу, и этот ресторан. Она бывала здесь несколько раз в середине 80-х, когда Самара еще называлась Куйбышевым. За 10 лет все здесь стало по-другому. У гостиницы появился хозяин, и в номерах стало чище и уютнее. А ресторан стал похож действительно на ресторан, а не на привокзальную забегаловку, как было раньше. Разумеется, с метрдотелем и официанткой Настя познакомилась еще позавчера, и за 2 дня, в течение которых она приходила сюда на завтрак, обед и ужин, она сумела создать себе соответствующую репутацию — сумасшедшая миллионерша.